22. На следующее утро я проснулся от плача и криков Лили. Я встал и подошел к двери, протирая заспанные глаза. Мама и папа стояли в коридоре рядом с Лили. «Что случилось?» — спросил я. Лили подняла руку, показывая мне мистера Хопса. Он был разорван пополам. С обеих сторон вываливались внутренности. Как ни странно, это напоминало мне о мертвых животных в мире Феликса в Майнкрафте. «Все верно», — подумал я, возвращаясь в свою комнату. «Прошлой ночью ко мне приходил призрак. Или это был просто сон?» Лили снова вскрикнула. «Что случилось с мистером Хопсом?» — спросил я и снова на нее посмотрел. «Кто-то...» — сказала она, шмыгая носом в перерывах между рыданиями. «Кто-то разорвал его...» «В школе?» «Нет...» — воскликнула она. «Здесь...» Мама взяла обе половинки мистера Хопса и положила их рядом друг с другом, как будто складывала пазл. «Может...» Я смогу его зашить. Папа повернулся и посмотрел на меня. «Итан, ты что-нибудь знаешь об этом?» Я покачал головой. «Я знаю, что вы недавно поссорились», — сказал папа. «Я не знаю, что произошло. Это был не я», — сказал я. Лили вытерла глаза и уставилась на меня. «Может...» — начал я говорить и оглянулся через плечо на свою комнату. «Прошлой ночью призрак проник в мою комнату. Может, он и к Лили тоже заходил? Может, это был призрак?» «Какой призрак?» — спросила Лили. Она вопросительно смотрела на меня. Папа цыкнул. «В этом доме нет привидений, так же, как нет пропавших детей, ясно?» «Но прошлой ночью он приходил в мою комнату», — сказал я. «Давай не будем начинать», — сказал папа. «Мне нужно на работу. Дети, пожалуйста, собирайтесь в школу, хорошо?» «А что с мистером Хопсом?» — спросила Лили. «Постараюсь его зашить, милая», — сказала мама. «Если не смогу, отвезу в город и постараюсь найти того, кто сможет». «Обещаешь?» — спросила Лили. «Обещаю, что постараюсь, но не могу обещать, что все получится», — сказала мама. Лили была готова снова расплакаться, но мама сказала, что она должна быть храброй ради мистера Хопса. «Хорошо», — сказала Лили. «Почему бы тебе не взять Стиви сегодня с собой?» — предложила мама. «Он составит тебе компанию, пока нет мистера Хопса». «Хорошо», — сказала Лили еще раз. Она пошла в свою комнату собираться в школу. «Ты точно ничего об этом не знаешь?» — спросила мама. Она держала мистера Хопса, будто притягивала его ко мне. «Не знаю», — сказал я и пошел в свою комнату собираться. Мама с папой что-то прошептали друг другу, прежде чем я закрыл дверь. Я так разозлился на родителей за то, что они подозревали меня, что забыл заглянуть под кровать и посмотреть, что делал призрак прошлой ночью. Если бы заглянул, увидел бы нечто, отчего мороз по коже.